летели сторожа, и теперь, как вороны кружат, им собак не жаль. А кругом дремучая тайга, у реки крутые берега, им идет колючая бурга, некуда бежать. Может быть, привиделась мне, но мерцает свет в твоем огне, догореть мне в бешеном огне, если ты с другим. Я тебя по письмам нежным знал, этой встречи ждать я так устал. Спрячь меня, родная, я сбежал, спрячь и помню.